Уездный лекарь. Однажды осенью, на возвратном пути с отъезжего поля, я простудился и занемог. К счастью, лихорадка застигла меня в уездном городе, в гостинице. Я послал за доктором. Через полчаса явился уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый. Он прописал мне обычное патагонное, велел приставить горчишник, весьма ловко запустил к себе под обшлаг пятирублевую бумажку, причем, однако, сухо кашлянул и глянул в сторону. И уже совсем было собрался отправиться во свояси, да как-то разговорился и остался. Жар меня томил, я предвидел бессонную ночь и рад был поболтать с добрым человеком. Подали чай. Пустился мой доктор в разговоры. Мало он был не глупый, выражался бойко и довольно забавно. Странные дела случаются на свете. С иным человеком и долго живешь вместе, и в дружественных отношениях находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно, от души. С другим же едва познакомиться успеешь, глядь, либо ты ему, либо он тебе словно на исповеди всю подноготную и проболтал. Не знаю, чем я заслужил доверенность моего нового приятеля, только он ни с того ни с сего, как говорится, взял, да и рассказал мне довольно замечательный случай. А я вот и довожу теперь его рассказ до сведения благосклонного читателя. Я постараюсь выражаться словами лекаря. «Вы не изволите знать», — начал он расслабленным и дрожащим голосом, «таково действие беспримесного березовского табаку, вы не изволите знать здешнего судью, Мылова Павла Лукича. Не знаете? Ну, все равно». Он откашлялся и протер глаза. «Вот, изволите видеть, дело было этак, как бы вам сказать, не солгать, великий пост, в самую растопель. Сижу я у него, у нашего судьи, и играю в преферанс. Судья у нас хороший человек, и в преферанс играть охотник. Вдруг, мой лекарь часто употреблял слово «вдруг», говорят мне, человек вас спрашивает. Я говорю, что ему надобно. Говорят, записку принес, должно быть от больного. Подай, говорю, записку. Так и есть, от больного. Ну хорошо, это, понимаете, наш хлеб. Да вот в чем дело. Пишет ко мне помещица вдова, говорит, дескать, дочь умирает, приезжайте ради самого Господа Бога нашего, и лошади, дескать, за вами присланы. Но это еще все ничего. Да живет-то она в 20 верстах от города, а ночь на дворе, и дороги такие, что фа. Да и сама беднеющая, больше 2 целковых ожидать тоже нельзя, и то еще сомнительно. А разве холстом придется попользоваться? Да крупицами какими-нибудь. Однако долг, вы понимаете, прежде всего. Человек умирает. Передаю вдруг карты непременному члену Калиопину и отправляюсь домой. Гляжу, стоит телешчонка перед крыльцом, лошади крестьянские, пузатые-припузатые, шерсть на них войлока настоящая, и кучер ради уважения без шапки сидит. Ну, думаю, видно, брат, господа-то твои не на золоте едят. Вы изволите смеяться, а я вам скажу. Наш брат, бедный человек, все в соображение принимай. Коли кучер сидит князем, да шапки не ломает, да еще посмеивается из-под бороды, да кнутиком шевелит, смело бей на 2 депозитки. А тут, вижу, дело-то не тем пахнет. Однако, думаю, делать нечего, долг прежде всего».